Глава 23. Юля. «Пап!» – быстро перебирая ногами, слетая по лестнице на первый этаж. «Ты где, папа?» – прижимаю к себе сверток в яркой праздничной упаковке. «Степан Аркадьевич, прием!» Заглядываю в гостиную, пусто. Сую свой нос в его кабинет, тоже нет. Ныряю на кухню, бинго. Папа суетится у плиты. Такой милый, в темно-синем фартуке с прихватками. Вытаскивает из духового шкафа офигенно вкусные имбирные печеньки. Наш фирменный семейный рецепт. Рот наполняется слюной. Какие аппетитные ароматы. «Ммм, мамины сладости!» Расплываюсь в улыбке. Нависаю над противнем. Там лежит с десяток песочных новогодних елочек. Осталось их только украсить карамелью, и будет загляденье. Тяну руку, собираясь подцепить одну, но папа легонько бьет по ладошке. «Сладкое на десерт, принцесса!» «Вот ты какой! Жадина!» Показываю язык. Папа смеется. Откладывает прихватки, скидывает с себя фартук и притягивает меня к себе, обнимая за плечи. Они просто только из духовки горячие, обожжешься. «Ага, так я тебе и поверила». «Что это у тебя?» Стреляет глазами в сторону зажатого у меня в руках свертка. «Твой новогодний подарок. Поздравляю». «Да, уже?» Улыбается папуля, забирая у меня пакет. «Надо же!» Нарочито удивленно качает головой. «А я тебе ничего не приготовил, представляешь?» «Так я тебе и поверила». Щурюсь, падая попы на высокий барный стул. Я видела то бесчисленное множество коробок под нашей елкой. Это не от меня, а от Деда Мороза. Я слишком большая для этих сказок, папуль. Упираю локти в стол, падая подбородком на сцепленные в замок ладони. Я знаю, что Дед Мороз разносит подарки в полночь, а значит, пока что их у нас под елкой никак не может быть. Улыбаюсь во весь рот. Папа смеется. Люблю, когда он в таком классном расположении духа. Рядом с ним таким и самой хочется улыбаться, даже несмотря на дыру в сердце, которая за 3 прошедших дня ни на миллиметр не затянулась. «Тяжело спорить со взрослыми детьми», — качает головой Степан Аркадьевич. «Можно распечатать или положим к тому самому бесчисленному множеству коробок. Нужно распечатать, и я требую, чтобы на нашу сегодняшнюю вечеринку ты пришел в этом». Заинтриговала. Пока папа развязывает бант и воюет шелестящей бумагой, я таки стягиваю с противня одну печеньку. Отламываю кусочек, закидывая в рот, с наслаждением похрустывая. «Вкусно до невозможности». За первым в рот летит второй кусочек. Первый раз папа приготовил эти печенья в прошлом году. Нашел мамин рецепт и решил продолжить многолетнюю традицию. Она пекла нам их каждый Новый год без исключения. То в форме елочек, то в форме карамелек. Один раз были даже ангелочки. Она вообще была творческим человеком и из любой, даже самой серой и унылой мелочи умела сделать произведение искусства. «Юлька, ты специально налепила тут кучу скотча, чтобы я до полуночи его открывал?» «Есть такая штука, ножницы называется». Ныряю в ящик, протягивая папе. «Не благодари». Степан Данилов картинно закатывает глаза. Я подмигиваю, отворачиваюсь к окну. Там снег заметает. Новый год. Ощущение праздника витает в воздухе, в дуновении ветра и плавном кружении в небе тысяч снежинок. В гостиной у нас сверкает огнями елка и уютно потрескивает разожженный камин. По фасаду дома ярко переливается новая гирлянда в виде дождика, а прямо у крылечка гордо восседает компания смешных, несуразных гномов. Праздник. Снаружи. Внутри радоваться его наступлению не получается. Произошедшее с Титовым больно давит на грудь, создавая ощущение скованности во всем теле. Я словно даже вдохнуть как следует не могу эти дни. На тренировках конечности кажутся непомерно тяжелыми. Вся плавность, которая делает балет изящным, из моего тела куда-то улетучилась. Я больше напоминаю себе неуклюжий мешок с картошкой. Жуть. И хоть понимаю, что это состояние временное, что скоро мне обязательно станет легче, но по итогу это слабое утешение. С того вечера Богдан не звонил, не писал и вообще никак не давал о себе знать. Логично, после его-то слов. Спрашивать у папы, связывался ли он со своим другом, я не стала. Завести разговор о Титове значит только разбередить свои раны. Глупо. По крайней мере, я могу собой гордиться, наверное. Я попыталась. Я раскрылась перед ним. Мне было страшно, мне было неловко. Мой возраст проигрывал перед его опытом. Но я, черт побери, попыталась. Он этого не оценил. А если и оценил, то не настолько сильно впечатлился, чтобы начать за свои чувства ко мне бороться. Что еще я могу сделать? Ничего, хватит с меня унижений. «Эй, Юляш, это что, пижама с оленем?» Вырывает из унылых мыслей смех папы. Перевожу взгляд, он уже натянул на себя длинную кофту с рукавами. Принт у пижамы, правда, своеобразный. Красные штаны со снежинками и милейший лупоглазенький мультяшный олененок на кофте. «Нравится?» — улыбаюсь робко. Я до последнего сомневалась. «Спрашиваешь, как я тебе?» — крутится вокруг себя папа Степа. «Ты в ней очень милый, Готовы поспорить, работники твоей фирмы попадали бы в обморок, если бы увидели, что их генеральный щеголяет дома в пижаме с оленями. Зрелище не для слабонервных, и то правда. Переглядываемся, посмеиваясь. По размеру хорошо? Идеально. Спасибо, малышка. Чмокает меня в щечку родитель. Я так понимаю, у нас сегодня намечается пижамная вечеринка. Если ты не против, будет у нас с тобой family look. У меня точно такая же. Против? По-моему, это шикарная мысль. Сгребает разорванную подарочную упаковку папа. Юль, ты, может, хотела встретить праздник с кем-то из друзей, а не торчать сегодня со своим стариком дома? Если так, чтобы ты знала, я совсем не против. Стариком? Взлетает моя бровь, выражая чистый скепсис. Пап, ты себя в зеркало видел? Половине наших балерунов еще фору дашь. Тю, старик! И нет, Новый год — семейный праздник. Я хочу встретить его с тобой и никак иначе. Так, вскакиваю со стула, потирая ладошки. С чего начнем готовку? Ныряю в холодильник. Сегодня в доме мы одни, и хоть наша чуткая домработница предложила помочь нам накрыть на стол, но мы с папой дружно запротестовали всеми руками и ногами. У Люды семья. Муж, дети, внуки, полный дом, короче. Нас двое. Как-нибудь справимся с нарезанием салатиков. Не такое уж и хитрое это дело. 3 часа дня. Бросает взгляд на часы папа. Для начала мы сгоняем в магазин за продуктами. Идет? Не хочу звонить в доставку. А там уже сориентируемся. Окей. Тогда полетела собираться. Давай, через 5 минут встречаемся в прихожей. Заметано. Богдан. Буквы, цифры, счета. Все идеально, не подкопаться. Отработали по полной. Год выдался более чем удачный. Московский офис, как всегда, показывает лучшие результаты. Откладываю наконец-то ручку и мажу взглядом по наручным часам. 11. Час до Нового года. Вот это я заработался. Другой на моем месте уже когти рвал бы в сторону дома. Я не рвусь. Откидываю голову на подголовник и закрываю глаза, растирая пальцами переносицу. Мазохист. На столе снова вибрирует телефон. Кто это про меня вспомнил? Дотягиваюсь до гаджета. Степыч. Провожу пальцем по экрану. Слушаю. Ну, ты там как? Настороженно звучит голос друга. Судя по тону, настроение далеко не праздничное. Все в норме, Степ. Мне угадать, где ты сейчас? Даже гадать не надо. В офисе. Отвечаю за него. И так понятно, что он меня знает как облупленного. То есть салон и все. Точка. Да, Степыч, это окончательное решение, пересмотру не подлежит. Лады. Знаешь, что не делается все к лучшему. Будет еще и на твоей улице праздник семейной жизни, смеется друг. Да даже если и не будет, помру в одиночестве, не окольцованным, невелика потеря. Смеюсь в ответ. Так, ладно, отставить самобичевание. Я так понимаю, ты собираешься встречать Новый год в обществе бумаг в своем офисе? Так не пойдет. Давай сгребай свою унылую задницу и приезжай к нам с Юлей. Нет, Степ, спасибо за приглашение, но откажусь. Не дури. Степыч, еще раз спасибо, но нет. Нам только семейного ужина сейчас не хватало. Извини. Да и офисная бумага не такой уж и плохой компаньон. Пытаюсь свести все к шутке. Ладно, озадаченно тянет друг. Тогда первого приезжай, или второго. В общем, Титов, мы тебя ждем. Уж в нашем доме ты всегда желанный гость. Сильно сомневаюсь. И нет, не потому, что Данилов врет. Дело в его дочери. Юлька точно не рада будет меня видеть. После того, как я отправил ее домой, окончательно поставив точку в тот поганый вечер. 3 дня я запрещал себе думать о произошедшем. Степа же сейчас все разбередил. Закрываю глаза, а вижу Юлю. На коленях передо мной. Ее губы, ее глаза, ее убийственно покорную невинность. Твою мать. Я знаю. Запоздало кидаю в трубку. И благодарен тебе за это. Хорошо вам отметить. Отгоняя видение, в последний момент торможу себя от фразы «Юля, привет!» и просто прощаюсь с другом, сбрасывая вызов. В тот вечер мне будто на глаза повязали платок, лишив зрение раскрутив. Навешали хорошего пинка, отправив, как слепого котенка, искать путь, что мне уготован. Да вот только я заблудился окончательно. Потерялся в 3 соснах и не знаю, что с этим дальше делать. Хоть убейте. Все. Тупик. Снова трезвонит телефон. Отвечаю, не посмотрев на имя звонящего. Сказал же, нет смысла уговаривать. Рычу в трубку, думая, что на том проводе Степа. На что же тебе уговаривают, что ты так яростно отказываешься, сынок? Встрепенулся. Отнял телефон от уха, бросая взгляд на экран. Блять. Привет, мам. Здравствуй, Богдан. Буднично звучит голос родной женщины. Как ты? Как здоровье? Все нормально, все как всегда. Погода как? Спрашиваю, хотя уже ни хрена не понимаю, о чем с ней говорить. Я люблю свою мать, той любовью, которую они с отцом своим весьма холодным браком мне привели. Просто каждый ее звонок — локальный ледниковый период. Мама редко звонит, обычно начинаются наши разговоры с сухих и скупых обменов стандартными вопросами о природе погоде. Заканчиваются же более красноречивыми постановками матери меня перед фактом о принятом решении. был бы повод, поэтому жду, в какую сторону выстрелит в этот раз. Да какая у нас может быть погода? Вполне себе плюс. На росписи, извини, присутствовать не могу. Мне не на кого оставить Уильяма, говорит мама. Вот собственный ответ. Уильям — это ее кот, зацелованная в жопу наглая рыжая морда. Но это образно, конечно, хотя морда у него реально наглющая. А задница с пушистым хвостом такая здоровая, что чудо, что этот уволень все еще умудряется дотащить свою многокилограммовую тушку до мисок. Людей он, кстати, на дух не переносит. Шипит и огрызается. Злый день редкостный. Очевидно, именно поэтому ни одна из маминых подруг не решилась взвалить на себя эту ответственную миссию. Забавно. Чего молчишь, Богдан? Задумался. Я помню, ты говорила, что он плохо переносит перелет. Совершенно верно, для него это большой стресс. Иногда мне кажется, что к коту она испытывает больше теплых чувств, чем ко мне. Но соперничать с животным не собираюсь. Флаг ему в лапы. А вообще интересно, меня бы закусило, если бы свадьба все еще намечалась. То, что усатого жердя мать поставила выше меня. Я тебя понял. Надеюсь, ты не в обиде? Что ты? Закатываю глаза. Разумеется, нет, какие обиды. Про разорванную помолвку сообщить матери я не успел, да пока и смысла не вижу. Это все или ты хотела еще что-то мне сказать? Хотела сказать, что рада твоему взвешенному решению. Это какому, напомни? Не прикидывайся дураком, сынок, я про женитьбу с Илоночкой. Илоночка. Ухмыляюсь. Забавный факт, мать ее просто обожает, жердей Уильям нет. У тебя уже серьезный возраст, чтобы ходить в холостяках, заводит мама любимую тему. Семья — это тыл, в котором ты должен быть уверен, а Илона — весьма надежный партнер. Партнер? Я ей не совместный бизнес предложил открыть, а руку и сердце. Заедает меня. Не передергивай, Богдан, ты прекрасно понял, что я имела в виду. Что правильно женщина привносит в жизнь мужчины стабильность. Вы будете надежной опорой друг для друга. Вы оба уже вполне созрели для этого брака. Чай не дети. От речи матери внутри все коробит. Моя жизнь с Ил подразумевала под собой выгодное соседство, основанное на взаимовыгодных отношениях. Это знали не только я и Лона, но, судя по словам матери, и она тоже. Действительно, это ли не семейное счастье? То есть жениться самое время, решаю уточнить. Правильно я тебя понял? Ты крепко стоишь на ногах, можешь обеспечить свою женщину и ваше будущее. Она твоя боевая подруга, проверена не одним годом отношений. Разумеется, самое время. Да, киваю, ты, конечно, права. Поднимаюсь с кресла и прохожусь по кабинету вдоль окон. Темнеет. Освещенные ночные улицы привлекают внимание. Останавливаюсь у одного из окон и разглядываю все это мерцающее великолепие с высоты птичьего полета. Богдан, мне не нравится твой тон. У вас с Илоной все хорошо? Все замечательно. Вру напропалую. У вас будет образцовая семья. Образцовая. Какое отвратительное слово применительно к семье. Видимо, такая, как была у них с отцом. Да, определенно. Какой-то отрезок времени Титовы-старшие были образцовой семьей. Мать всегда выглядела шикарно, на зависть многим. Отец играл образ примерного семьянина. Все вокруг ворковали, восхищались их крепким браком. Ну да, по расчету. Ну да, женить их было решением родителей, моих бабушки и дедушки. Зато какие гены и какие перспективы. Как шикарно они подходят друг другу, образцовая семья. Ага, была. Пока отцу эта образцовость не надоела, а мать с ее характером, холоднее, чем льды Антарктики, не встал ему поперек горла. Пока Андрей Титов не свалил, бросив жену и сына. Так какого хера я творю? Я так не хочу. Не хочу пластиковых улыбок и пустых взглядов. Не хочу однажды проснуться и понять, что рядом со мной спит женщина, от которой меня воротит. Не хочу улыбаться всем вокруг, играя роль примерного мужа, в реальности же каждый вечер решаясь на новые леваки, потому что на жену не стоит. К жене не тянет, жену не хочешь, она, блядь, образцовая. Улыбается по расписанию, секс по расписанию, разговоры и те по расписанию. Не могу. Внутри все начинает кипеть. Я сжимаю руку в кулак, долбанув по столу. А ведь я верной дорогой топал к такой модели отношений. Я ведь чуть не пошел по стопам отца, идиот. Да, не по принуждению, а добровольно. Но я чуть не угрохал собственную жизнь, оттолкнув от себя ту, которая могла бы ее раскачать и украсить. Ту, которая... Да, которая идеальна в своем несовершенстве. Да, Юле всего 20. Маленькая, наивная, милая, хрупкая Юля. Да, мать твою. Вероятнее всего, однажды я ей надоем. И, может быть, скорее всего, она однажды пожалеет о своем выборе. Похеру. Я не хочу существовать в браке, упиваясь работой. Я хочу жить. Я хочу взглядов полных страсти. Улыбок, переполненных счастьем. Даже ссор хочу полных эмоций. Так, чтобы, если ругались, то до взрыва, до искр, до хрипоты. Я хочу, чтобы меня любили. Меня, а не мои бабки. Положение, удобность. Я хочу сам любить. Я, в конце концов, живой человек. Хочу взаимности. Тепла в каждом прикосновении. Чувств в каждом вздохе. Нетерпение в каждом стоне. Хочу самоотдачи, потому что клинит, косит и ведет, а не повинности, потому что супружеский долг. Потому что надо, а это будет, со временем. Хвала богам, у меня перед глазами конкретный пример того, как удобный брак губит людей. Я хочу. Богдан? В голове заработали сотни процессоров, будоражащих нервную систему. По позвоночнику прокатилась колючая волна решимости, заставляя выпрямиться и полететь широким шагом к вешалке с пальто. Сдергиваю, ключи от тачки хватаю. Нихера. Богдан, ты меня слышишь? Я еще поборюсь, мам. Что это значит? С кем ты собрался бороться? Со своей башкой, со своими предрассудками, с Даниловым, которому мое решение и мои притязания на его дочь не понравятся. Да хоть со всем миром, блядь. Плевать, я не трус, а Юля того определенно стоит. Спасибо, мам, бросаю в трубку искренне. Мы к тебе приедем, обещаю. Сам еще не понимаю толком, кто мы. С наступающим. Отключаюсь, с грохотом закрывая дверь в собственный кабинет.